которая называется «Божественные и демонические натуры». Сегодня мы читаем 23 стих. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Якшастравидхимуцриджа. Якшастравидхимуцриджа. Вартате кама карата, вартате кама карата, насасидхим авопнати, насасидхим авопнати, насукам напарам гатим, насукам напарам гатим. Я счастлив. Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Тот же, кто пренебрегает указаниям священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Как уже говорилось, шастра Видхи, предписания шастр, регламентируют жизнь всех сословий и укладов общества. Следовать им должен каждый. Тот, кто пренебрегает ими и действует по собственной прихоти, движимый вожделением, жадностью и желаниями, никогда не достигнет совершенства жизни. Иными словами, тот, кто знает об этих предписаниях теоретически, но не следует им на деле, является низшим из людей. Душа, получившая возможность родиться человеком, должна действовать разумно и следовать предписаниям шастр, которые призваны помочь ей достичь высшей ступени совершенства. В противном случае она деградирует. Однако, если, следуя всем правилам и законам нравственности, человек все же не приходит к пониманию Верховного Господа, то все его знания обесцениваются. И даже если он признает существование Бога, но не служит ему, он лишь напрасно тратит время. Поэтому человек постепенно должен развить в себе сознание Кришны и подняться на уровень преданного служения. Только так и никак иначе он не сможет достичь высшей ступени совершенства. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «кама каратага». Человек, сознательно нарушающий правила и предписания, движим вожделением. Зная о запретах, он тем не менее нарушает их. Вот что значит действовать по собственной прихоти. Верховный Господь неминуемо покарает таких людей. Они лишены возможности достичь совершенства, доступного человеку. Человеческая жизнь предназначена прежде всего для очищения. Но тот, кто не следует предписаниям шастр, никогда не сможет очиститься от материальной скверны и обрести истинное счастье. Тот, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гьена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гьяна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпа тарубьяшча Крипа Синху Бьяхевача, Патитанам Павайнебьо, Вайшнавебьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашри Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Нама ум вишну падая кришна приштхая бутали шимати бхакти виданта свами ити намине намасте сарасвати деви гурувани прачарине нервишеша шуньявади пашчатья дешитарине. Итак, весь процесс деятельности, если вы помните, разбит на этапы или ступени. И здесь говорится, тот не достигнет высшей ступени совершенства. Таким образом, подразумевается, что есть низшие ступени совершенства. Но они также являются совершенством для того, чтобы подниматься к высшему совершенству. И поэтому вся система разбита на три уровня, если вы помните, знания. Это тамасика, ступень, которая будет совершенной для людей в гуне невежества, преобладающей гуне невежества. Для людей, которые находятся в гуне страсти, называется раджастика. И есть сатвика, для людей в гуне благости. И когда гуна благости устанавливается или преобладает, тогда человек может перейти к разделам шудха-сатвихи, то есть чистой благости, понимать трансцендентальные вещи. До этого момента человек так или иначе проходит низшие ступени, но совершенство, он совершенствуется. Но в сердце, говорится, есть анартха. Анартха – это то, что позволяет нам иметь ложные представления. Мы хотим достигнуть совершенства сразу, мгновенно. Мы хотим сразу получить инициацию, одеть сразу шафрановые одежды и все остальное. Это означает, что мы не понимаем, что существуют ступени совершенства. Как Прабхупада приводит пример, как мужчина, который вступил в половые отношения с женщиной, на следующий день может потребовать сына, которому как меньше, по меньшей мере 18 лет. И он должен обладать всеми хорошими качествами. Но женщина, она скажет, ты о чем говоришь? Он скажет, как, мы же с тобой вчера совокупились, давай сына. И не меньше, чтобы ему было уже 18 лет, и чтобы он мне помогал во всем. Она и Прабхупада говорит, но женщина будет очень в странном состоянии после таких утверждений. Она скажет, так что еще даже мы не знаем, он получился, не получился. Потом надо будет ждать 9 месяцев. Потом он станет маленький, будет писаться, какаться, орать, есть просить. Потом он первый зубик у него появится, первый шаг он сделает, будет падать, всякую чушь нести. Но он будет постепенно расти, расти, расти. И через 18 лет и 9 месяцев, может быть, он станет, а кто знает, может, подлецом, может быть, глупцом, может быть, скупцом, а может быть, он станет на самом деле таким достойным человеком, но выберет свой путь, может быть, он еще твоим путем не пойдет. И отец тогда говорит, ну все, тогда не надо никаких сыновей. Это и есть анарха. Также в духовной жизни человек хочет сразу, все, према-бхакти, сейчас я хочу ощутить према-бхакти. Где экстаз? Нет, 2 года уже хожу, бесполезно, экстаза нету, все, пошел в другую систему. Но как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы вырастить достойного сына? И еще удастся ли его вырасти достойного? Так мы видим, сколько много трудностей. Почему? Потому что мы воспитываем и зачинаем по собственной прихоти. Мы не сделали ничего на основе знания. И поэтому мы вкушаем плоды своего невежества. Мы торопимся, думаем, что они станут... О, в 5 лет давайте отдадим его в школу. Давайте в 4 года научим его читать. Давайте в 3 года заставим его ходить. Будешь играть на баяне. Будешь играть на баяне, все. Папа не играл на баяне, мама не играла на баяне. Деда не играла на баяне, баба не играла на баяне. Ты будешь на баяне играть, понял, да, все. Мы решили. Но мы не знаем, что существуют обязанности, предписания, как себя вести с детьми, как воспитывать их, как нужно их зачинать, у кого зачинать и кто, каким образом, когда он родится, что нужно делать. Мы этого не делали. Все, что мы сделали, было продиктовано нашими собственными личными представлениями, которые являются следствием нашего вожделения. Итак, как узнать, что человек испытывает вожделение, он не подчиняется. И поэтому в шастрах говорится, когда в гурукуле ребенок созревает в половом отношении, первое, как узнает гуру, что его стало обуревать вожделение, он прекращает слушаться. Вот почему, когда человек прекращает слушаться, духовный учитель, как правило, рекомендует ему сменить ашрам. Мы думаем, что как же так, мы же распространяли книги, мы же то делали. Но гуру говорит, надо сменить ашрам. Почему? Потому что он в претензиях ко всем авторитетам. Он критикует авторитетов, которые призваны его дисциплинировать и им управлять. Так духовный наставник сразу понимает, что у человека просто развилось что? Вожделение. Итак, есть половое созревание, которое называется физиологическое, которого никто не может миновать. К 14 годам девочки немного раньше становятся более сексуальными, мужчины становятся немного позже сексуальными. Мы можем видеть в школе, мальчики в 10-11 классе еще из трубочек плюют, рогатки стреляют, там всякой ерундой занимаются, а девочки уже в этом возрасте, уже они мыслят, их ум уже дальше убегает, они уже такие красятся, они уже ходят по улице, громко смеются, они в кинотеатрах громко выкрикивают что-то, вы замечали, да, в кино идете? Это все похоть. Они никого не слушаются и так далее. Они созрели, они покрываются прыщами, а у них там колодерма. Есть такая фирма от прыщей, называется колодерма. Итак, это физиологическое вожделение. Что же такое? Ребенок никому не стал подчиняться. И тогда говорится, вот почему в шастре говорится, что с 16 лет он должен быть другом. Почему? Потому что вы не способны его подчинить вожделение. Вожделение способно подчиниться только тогда, когда вожделение видит что? Что оно видит? Свободу выбора. Свободу выбора. Но человек свободен, если он вожделением охвачен? Нет. И какой же выбор делает человек, когда ему дают свободу, когда он созревает? Какой выбор он делает? Неправильный. В соответствии со своим вожделением. Итак, он делает выбор в соответствии со своим вожделением. И вот в этом случае, говорится, когда у человека проявляется вожделение, очень важно его обучать на основе разума. То есть демонстрировать ему его вожделение. И люди этого не знают. Они не знают, как показать человеку, чтобы человек увидел собственное вожделение. И в шастрах об этом говорится. И поэтому Кришна сказал Арджуне, когда Арджуна спросил его, почему все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки. Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Мы видим, что Арджуна не видел этой силы. Он воспринимал, что эта сила где? Извне. А Кришна ему объясняет, это Арджуна, то, что ты не подчиняешься. Твое собственное вожделение. Почему Кришна говорит о вожделении, когда Арджуна говорит, почему? Я знаю все теоретически, но все равно делаю не так. Я знаю, что надо сражаться, но не хочу сражаться. Я знаю, что нужно подчиниться тебе, но не могу этого сделать. Чувство мое иссушило боль. В голове моей все перепуталось, я уже не вижу, в чем мой долг. И Кришна говорит, все это следствие чего? Вожделение. Вот оно как ощущается, вожделение. В чувствах боль. Разум понимает, что так надо делать, а в чувствах боль. И вот эта боль, это боль неудовлетворенного вожделения. В уме все перепуталось. Человек не видит, что, в чем мой долг. Одни противоречия. Я вижу впереди одни лишь страдания, говорит Арджуна. Я вижу впереди одни лишь страдания. Как такой ценой я могу быть счастливым? Впереди я жду лишь, вижу одни лишь страдания. О, Говинда. Говинда означает тот, кто наслаждает чувства браманов и коров. Поэтому Арджуна говорит, о, Говинда, я впереди вижу одни страдания. Он специально говорится, умышленно называет Кришну Говинды, что ты-то должен наслаждать мои чувства. У меня же шнур на шее, я же браман. И Кришна улыбается. Он не знает, как брамана может получить наслаждение чувств. Когда говорится, Индриям Хришикеша Сева. Браман — это тот, кто знает, что как удовлетворить собственные чувства, нужно удовлетворить чувства Хришикеши, повелителя чувств. Вот чем брамана отличается от всех остальных сословий. Брамана знает это, а другие знают это только теоретически. А брамана знает это как? Практически. Вот почему человеку дают посвящение, брахманическое посвящение. Тогда, когда учитель в нем рассмотрел, что он очень хорошо понимает, что если удовлетворить чувства Кришны, тогда приходит полное удовлетворение, наслаждение чувств приходит. Когда мы индрием, означает чувство, индрием Хришикеша, это повелитель чувств, индрием Хришикеша и сева, служение чувствам повелителя чувств. И когда, говорится, корень удовлетворен, тогда удовлетворены что? Ветки, листья, все. Как пища, попавшая в желудок, сразу удовлетворение дает всем членам и органам. И кто же такой брамана? Тот, кто это понял. Как он мог это понять? Он это что? Ощутил. Ему удалось это ощутить, и поэтому он очень хорошо понял, что не будет счастья никогда, если я не служу чувствам кого? Кришны. Пытаться служить своим чувствам – это и есть что? Действовать по собственной прихоти из-за вожделения. Вот что такое. Почему люди в сознании Кришны такое время долго, вот в этом процессе, не в сознании Кришны, а в этой организации, так будем говорить, так долго не удовлетворены? Потому что они все время пытаются из этого извлечь наслаждение своим чувством. Из джапы, из поклонения мурти, из поклонения божеству, из Foodful Life, из Санкиртаны. Они хотят этим наслаждать свои чувства. И даже этого что? Не замечают. Вот что такое анартха. И здесь Шрила Прабхупада говорит, человек должен очиститься сначала до того, чтобы это увидеть. И нечистой личности говорить об этом, это только злить. Человек будет думать, что вы на него что? Наговариваете. Что в нем нету этих качеств. И поэтому мы видим, что новички всегда чувствуют себя очень хорошо. А преданные, которые подчистились, чувствуют себя что? Плоховато. Почему? Они видят свои негативные качества. Они видят это вожделение. А все остальные вдохновлены, всегда веселые и радостные. Их спрашиваешь, ну как у тебя дела? Нормально! В смысле нормально? У тебя теперь нет вожделения, нет зависти, нет алчности. Ты прекратил стремиться к материальной славе, почестям, к власти. Тебе не... Да нет, вроде как бы. А как же ты говоришь, что все нормально? Ты счастлив в этом процессе? Ты счастлив, что у тебя есть возможность повторять джапу, обходясь без этого всего? Да вы что, шутите, что ли? А как же твой язык поворачивается, что все нормально? У тебя как раз все ненормально. Тебя жжет вожделение, алчность, зависть, похоть. Ты гневлив, расточителен. Как же ты говоришь, что у тебя все нормально? Ты не можешь обойтись без стольки многих вещей. Ты не можешь обойтись без всего, без того, без чего человек может быть счастливым, и ты счастлив только этим, и ты говоришь, что ты живешь нормально. Вот почему более продвинутый человек, более продвинутый преданный, он говорит, я счастлив, потому что я могу теперь обходиться без этого. Я могу обходиться без славы. На меня перестало это действовать, что счастье в том, когда меня почитают, когда обо мне кто-то хорошего мнения. Для меня это стало равным, когда кто-то обо мне и плохого мнения. Почему? Потому что я перестал служить своим чувствам и служить чувствам окружающих. Я стал служить чувствам кого? Кришны. Индреем Хришикеша Сева. И когда человек ощущает это, когда ему удается удовлетворить чувство Кришны, он испытывает счастье, которое несравнимо ни с одним другим счастьем материальным. И тогда он хочет посвятить свою жизнь служению Говинде. Говиндам Адипурушам Тамагам Баджами. Поэтому Брама в своей молитве, которая называется Брама Самхита, он об этом говорит. Говинда Адипурушам Тамагам Баджами. Что именно он наслаждает наши чувства, когда мы наслаждаем его чувства. Именно насладив чувства Говинды, наши чувства становятся только тогда удовлетворенными. И как узнать, что человек не наслаждает чувства Говинды? он не удовлетворен. И мы видим, как многие люди начали служить, а потом начали испытывать неудовлетворение. Почему? Они не квалифицированы. Они не знают, что такое служить чьим-то чувствам. Не знают. И поэтому говорится, для всех варн, ашрамов и для всех сословий шастры четко описывают деятельность, которая помогает им очиститься. От чего? От вожделения. Очиститься от вожделения. Как человек может освободиться от вожделения? Его деятельность всегда должна быть связана с удовлетворением чувств кого-то. Вот почему говорится, шудры должны служить всем высшим сословиям. Если они не будут служить, а просто удерживать свои чувства или их наслаждать, только будет два варианта. Если они будут наслаждать свое вожделение, удовлетворять, будет жадность и привязанность. Если они будут сдерживать свои чувства, будет гнев и неудовлетворенность, которая выразится в критике, во всем остальном, в агрессии. Только те, кто... И почему всем остальным не так много нужно, а для шудр, говорится, физический труд и служение другим. И говорится, калауста шудрам самбавам. Веккали все рождаются шудрами, и никто не хочет служить никому. Никто не хочет мыть полы, все хотят быть великими проповедниками. Сидеть на кафедрах, там пальцем в небо тыкать, не следуя никаким правилам, предписаниям, действуя всегда по собственной прихоти. И глава называется «Божественные и демонические натуры». Даже если человек теоретически все это знает, но сам не следует, что говорится? Он не достигнет ничего. Это нереализованная личность. Прупада называл таких «профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам». И он потом говорит «святые и мошенники». Мошенники. Они эксплуатируют Писание для получения имиджа, материального имиджа, положения общества и уважения общества, для завоевания окружающего авторитета. И им просто это нравится, их чувствам, их уму, как хобби, говорить о неких таких вещах, о которых еще никто что не говорит. Как раньше, в былые времена, когда здесь только что-то начиналось, это было модно говорить об этом. Но когда стали об этом говорить, интерес к этому пропал. Теперь нужно о чем-то говорить, о том, о чем еще никто не знает. Потом, когда все опять об этом знают, опять интерес пропадает. Это и называется жареные темки. Желтая пресса, желтая литература, сенсации. Это и есть проявление чего? Вожделения. Вожделение. Они об этом говорят. Революционеры. Революция – это признак вожделения. А эволюция – признак знания. Итак, откуда же в нашем уме, в наших чувствах столько революционерства? Сразу все, сразу быка за рога. Из-за вожделения. Мы хотим все сразу получить. И вот эта анартха, которая нас толкает на это, желание, она называется желание немедленных результатов. Она продиктована, это следствие нашей похоти. Сразу, немедленно, сейчас. Кто так мыслит? Сразу, немедленно, сейчас. Это функция во времени. Кто так действует? Ум, чувство или разум? Нет, чувства, они в прошлом. Ум в настоящем. А разум в будущем. Ум. Почему ум так действует? Что на ум влияет? Чувства. Что же мы чувствуем? Мы увидели у кого-то что-то. Кто что-то заработал в прошлом, прошлой деятельностью. Начинаем завидовать этому и хотим это получить немедленно сейчас. Вот что происходит. Зависть. И поэтому говорится, вожделение, оно отключает разум. Мы видим, как люди быстро что-то покупают и потом думают, ой, елки, что натворил. Быстро что-то покупают. Потом жалеют о том, что купили. Быстро женятся. Потом жалеют, что женились. Быстро рожают. Потом не знают, куда деть. Быстро заводят корову, туласи. Быстро гуру заводят. Быстро. Сейчас. Прямо сейчас. Быстро. Быстро. Почему? Потому что я увидел у другого и хочу это сейчас. Прямо сейчас. Почему? Вожделение. Вот почему они начинают действовать по собственной прихоти. Почему же действует человек по собственной прихоти? Он хочет это получить как? быстрее, как мужчина, который требует от женщины 18-летнего сына на следующее утро. Еще какого? Достойного его желаний. Достойного его. Не он будет достоин сына, а сын будет достоин его. В чем это выразится? Будет все делать за него. Все будет ему помогать. Будет его содержать, будет из его зада вытаскивать, из зада, из переда, откуда угодно. Так они хотят получить. Все. Почему? Потому что все продиктовано вожделением. Желанием так дешево, легко все получить. И это называется пракрита сагаджия. Вот почему новички все находятся на этой ступени. Это ступень. И она, эта ступень, ступень совершенства. Но она называется пракрита сахаджия. Почему? Потому что раньше, по крайней мере, они вообще этого делать не хотели. Сейчас хоть как-то, они хоть быстро, немедленно, но хотят этого. А раньше они этого даже не хотели. Поэтому это уже совершенство, что они хотят это получить. Но как? Дешево. Быстро, дешево. И еще самое главное, следуя по собственной прихоти. Действуя по собственной прихоти. И поэтому для таких людей существуют тамаси. Тамаси это означает определенные виды объяснений, пояснений, формы взаимоотношений, которые помогли бы им это желание не погасить. И поэтому их прославляют. С ними разговаривать часами, все это выслушивать надо. Вот всю вот эту вот область их чувств, их снов, их ощущений. И говорится, лидер должен обладать несметным терпением, чтобы годами слушать, часами, годами слушать разговоры новичков. И он должен слушать их так, чтобы не погасить в них что? Это желание. Пусть даже оно сейчас, это желание Уцахамая, полностью продиктованное вожделением, желанием по собственной прихоти сделать. Все остальное. Давайте откроем сельхозобщину. Давайте ее откроем. Вы купите себе домик в деревне, заведите себе пару коров, и если вам удастся их содержать, мы именно под вашим руководством откроем общину. Вот подойдите к человеку и спросите, это трудно содержать хотя бы парочку коров и участок земли? Если кто-то хочет сельхозобщину, который, ну, люди здесь есть, которые начитались книжек, я вас отправлю в Бурдаковку, чтобы посмотреть, на самом ли деле вы способны. Или вы просто болтун и кликуша. Я отправлю вас в Бурдаковку. У меня есть очень хорошая подруга. Здесь она присутствует. Очень я ее люблю и уважаю. И я посмотрю, как вот вы, сможете ли вы прямо там, с человеком, который очень сильно любит землю, она любит землю. В шастрах говорится, что тот, кто любит землю, тот уже близок к Кришне. Потому что одно из названий земли – гомата. Гомата, мать. Говорится, тот, кто любит землю, любит мать. Тот, кто не любит землю, не любит мать. А у человека 7 матерей. 7 матерей. Это означает, тот, кто не любит землю, не любит всех остальных 6. Просто он что, эксплуатирует. Любить и эксплуатировать – это разные вещи. Любить – это означает отдавать. А эксплуатировать – это значит что? Брать, ничего не отдавая. Если мы с вами говорили об этой целине, помните, я упоминал, они не любят землю, они любят урожай. И поэтому они отнеслись к земле нелюбовно. Они 4 урожая с целины собрали, и вся целина умерла. И говорится, что по последним данным, через 800 лет только восстановится почва земли, где коммунисты пахали. Через 800 лет. Это демоны. И поэтому это для земли всегда бремя. Вот почему говорится, когда-то земля стала испытывать сильное бремя. Почему? Потому что вот так вот к ней относиться стали. И земля обратилась к Кришне. Это описывается в Бхагавад-гите. Пожалуйста, сними с меня это бремя. Эти демоны меня забодали. Есть молитвы полубогини Пхуми, сути нашей земли, как она молится к Кришне, что они все меня эксплуатируют. Никто меня не любит. Кроме тебя меня никто не любит, дорогой Господь. И я понимаю, что почему я тебе принадлежу. Потому что только ты меня любишь. Ты за мной ухаживаешь. И я из чувства благодарности тебе за свою любовь не знаю, чем одарить тебя. И все, что у меня есть, я отдаю. тому, кто меня любит. Так как же вы хотите построить сельхозобщину, если вы не научились любить собственную мать? Вы хотите полюбить потом всех шестерых остальных матерей? Землю и что-то? Поэтому в шастрах говорится, человек должен сначала почитать мать с отцом, как представителей Бога. Потом браманов, потом мудрецов, полубогов. И после этого кого? Бога. Потому что это все развивает это отношение. И люди хотят построить сельхозобщины, не полюбив мать собственную. Не землю, а мать. Они хотят построить сельхозобщину, даже не зная, что такое любовь к коровам, к скоту. Они даже не знают, что такое любить корову. Не дергать ее за титьки, а любить ее. Как кого? Как мать? Как человек может ухаживать за коровой, если он никогда не любил мать? А? Как? Как он может ухаживать за землей, если он не любил мать и корову? Если он не любил жену брамана, как мать? Он не может понять жену брамана. Он не может понять жену гуру. Он не может понять жену царя. Он не может понять ту женщину, которая воспитывала ее. Как же он может к Кришне обратиться? А вот земля обратилась к Кришне. И Кришна говорит, я хочу, чтобы пандавы управляли землей. Почему? Потому что они к земле относились как? Как о сын Кунти. Как к Кунти они относились. Они любили и уважали землю. А демоны нет. Поэтому он говорит, бремя для земли было. Носить на себе тех, кто не любит и не уважает. Итак, когда человек находится на первой стадии так называемого прогресса, это на самом деле прогресс, но это низшие ступени совершенства, он просто становится совершеннее, чем был. Он был несовершенным, теперь он... Это не значит, что он по отношению к другим. Нет, к себе. Я стал совершеннее немного, чем был раньше. Теперь я совершеннее, чем вот эта вот ступень. И вот так вот. А не так, что вот это вот совершенство. Я теперь совершеннее всех остальных. Нет, я стал совершеннее себя. И в шастрах говорится, что это и является показателем прогресса. Стал ли человек совершенней того, какой он был раньше? А не стал ли он совершенен какого-то соседа? Того, собственной матери стал совершеннее. Вот почему люди, которые находятся на низшей ступени осквернения, они сразу, выслушав какую-то теоретическую информацию, еще не начав действовать, говорится, это низшие среди людей, они тут же приходят к родной матери и проповедуют ей информацию, как будто бы они стали совершеннее кого? Матери и отца. Что они совершеннее своих друзей, совершеннее своих мужей. Только потому, что они информацию, видишь ли, получили. Поэтому они идут проповедовать в институты, думая, что они совершенны. Они здесь не следуют никаким правилам. Они смарты, ритуалисты. Еще более того, их ритуал постоянно прерывается, непостоянный, исполняется без энтузиазма. Они этому делают только тогда, когда они хотят. То есть, что хотят этим что делать? Значит, если они непостоянны? Наслаждаться. Только когда им, у них есть настроение этим наслаждаться, они тогда пуджарят здесь, что угодно делают. Они не исполняют свою дхарму. Это не дхарма. Говорится, иногда с гордостью они совершают жертвоприношение. Не следуя. Вот почему в 16 главе Бхагавад-гиты об этом говорится. Это означает, что у человека еще сохраняется очень много демонических качеств. Очень много. Итак, именно для этого существуют тамаси. Что это означает тамаси? Что человека нужно обучить сначала понимать шастры буквально. Он еще не знает внутреннего содержания какого-то наставления. Он буквально действует. То есть он понимает это на уровне низкого содержания. Когда ему говорят, оставь другие религии и просто предайся мне, он начинает критиковать другие религии. Но Кришна говорит Арджуне, ты просто возьми и просто, значит, прекрати других критиковать. Итак, неофит, когда он услышит этот стих, просто предайся мне. Он начнет что делать? Критиковать всех окружающих, кто не принимает нашей религии. Но Кришна говорит, ты просто предайся мне. Оставь. Это означает, оставь, не потревожив. И Рупа Госвами говорит, когда пчела прилетает на цветок, на котором нет нектара, она улетает в поисках нектара, не потревожив цветка. Итак, неофита сначала учит тому или новичка, что он должен просто оставить. Пусть он критикует там, что он будет. Почему? Потому что если вы начнете ему запрещать это делать, что с ним произойдет? А сможете ли вы запретить ему? Нет. Почему? Я все понимаю, знаю, но ничего не могу с собой поделать. Потому что столько вожделения, что бессмысленно что-то запрещать. Бессмысленно. Вот почему говорится, что запрещать можно только тому, кто уже лишился чего? Вожделения. И запрещать можно только тогда, когда человек занят деятельностью, которая помогает ему очиститься, чтобы это вожделение что? Узреть. В ком? А мы в ком? В окружающих. Очень быстро в окружающих определяем вожделение, но в себе нет. Вот почему мы видим людей, которые действуют по собственной прихоти. Они находят вожделение в своих авторитетах. Так же, как ребенок, который нашел, что, видишь ли, папа с мамой неправильные. В каком возрасте он нашел это? То были прям такие правильные, как боги. А вот к 14 годам, он говорит, я наконец-то разобрался, что они похотливые ублюдки. И зачем мне их слушаться? Вот точно так же новичок, когда он начинает созревать, в первую очередь он ищет, поэтому этот уровень называется Кхана Тарала, что он думает, что это все, что, почему у него не получается, все это где? Извне. Не тот город, не тот, его просто эксплуатировали, правильно? Эксплуатировали. Как он, как я не, какой я был глупец! Меня эксплуатировали, но теперь-то я уже все понял, говорит этот человек. Итак, вожделение. Вожделение заставляет живое существо не понять. И оно думает, что вот эта первая платформа, что оно поняло буквально и является истинным пониманием. Оно думает даже, что оно может понять эти комментарии. Но Кришна говорит, есть понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти и понимание в гуне благости. И есть истинное понимание. Чтобы понять истину, Кришна говорит Арджуне, попытайся понять истину, обратившись к духовному учителю, вопрошая его смиренно и служи ему. Ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. Таким образом, если мы хотим понять истинный смысл, сами мы его понять что? Не сможем. Только через задавание вопросов и служение гуру мы можем даже понять истинный смысл комментария Прабхупады. Потому что эти комментарии написал, как вот ни странно, трансценденталист. И еще не просто имперсоналист-трансценденталист, а написал чистый преданный. И поэтому эти комментарии могут быть непонятны йогам, гьяне, карме, великим мудрецам и даже освобожденным личностям, если они не являются чистыми преданными Господа. Таким образом, понять даже комментарий, чтобы понять комментарий, нужно как минимум иметь гуру, который даст нам понимание в соответствии с нашим уровнем. Вот почему говорится, что Кришна каждый раз говорит ровно столько, сколько может быть понято данными людьми в данном месте и при данных обстоятельствах. Не больше и не меньше. Ровно столько, сколько может быть понято. Вот почему шастры, тамасика, говорят ровно столько, сколько может быть понято людьми в гуне невежества. Раджастика, ровно столько, не больше и не меньше, сколько может быть понято людям в гуне страсти. И ровно столько, не больше и не меньше, для людей в гуне благости. И когда они реализуют это, тогда им предоставляется шудха-сатва. Вот почему говорится, что вдумчивые и искушенные люди. Что же происходит в бхакти? Поскольку все остальные разделы кармы, йоги и гьяны, они непосредственно подчиняются бхакти. Не бхакти подчиняется. Никто не может достигнуть бхакти через йогу, через карму и через гьяну. Но тот, кто следует бхакти, может сразу получать результаты кармы, йоги и гьяны. То есть сразу получить богатство, мистические совершенства и последователей. Почему? Потому что это зависит от бхакти, а не зависит от кармы, йоги и гьяны. Поэтому тот, кто культивирует бхакти, мгновенно становится успешным во всех отношениях. Вот почему Кришна говорит: мой преданный всегда что? Успешен в любых делах. В любых. Заставьте его бизнесом заниматься, он принесет вам миллионы. Заставьте ему там ситхами, он ситхами всеми овладеет, которые нужно. Почему? Потому что он это делает как преданное служение. И Кришна, довольный его преданностью, он говорит: я дадати суападанти, я даю ему все это. Я даю ему все, что ему не достает. И сохраняю все, что он имеет. Потому что цель его меня удовлетворять. И по этой причине я миную все препятствия его кармы. Поскольку я верховная личность Бога, по моей милости он обретет богатство, все совершенства, люди славу, что угодно. Если это будет необходимо ему в его служении мне. Я дам ему все, независимо от тех, кто там носом дышал, тренировался десятилетиями, доски ломал там или что-то. Я дам ему все, что ему не достает, чтобы удовлетворить меня. Но если он ко всему стремится, чтобы самому наслаждаться, я попрошу Майю: дорогая, ты уж давай займись этим дурачочком. Займись им, Камаки Деви, займись им. Он хочет все это достигнуть без меня. Разочаруй-ка его. И здесь говорится, что тот, кто пытается все это обрести без преданности Господу, просто бессмысленной деятельностью занимается. Вот почему они, все эти остальные организации, которые там ситхи развивают, что-то там с завязанными глазами хотят бить куда-то там в таз с разбега. Все это бессмысленная деятельность. Бессмысленно. Но если человек хочет служить Кришне, Богу, то Кришна для того, чтобы он служил ему, даст ему любые способности. Я вам клянусь. Это реализовано мной лично. Кришна может дать вам любую способность, над которыми люди работали сотни жизней. Видеть ум. Видеть, что происходит в сердце человека. Видеть то, что на расстоянии. Слышать то, что на расстоянии. Ощущать, что на расстоянии. И поэтому первый стих Бхагавад-гиты начинается именно от этого. Дритараштра увача. Дхармакшетре курукшетре самам витаю юцаваха мама кампандавас чайва ким акурванта кто? Санджая. Почему он к Санджая обращается? Потому что Санджая наделен всеми совершенствами. Кем? И Санджая говорит: по милости Вьясы я смог видеть все, что происходит на Курукшетре, знать все, что говорят на Курукшетре, слышать, видеть все, кто что делает. Я мог знать, что происходит в уме человека, в его разуме, в его ложном эго и даже в его сердце. По милости Вьясы. И здесь говорится: Дивья гьян хриде пракашита. Что гуру вкладывает, когда гуру доволен учеником, он вкладывает. А почему гуру доволен? Что ученик удовлетворил кого? Гуру, который является представителем чувств Кришны. Это называется чайтья гуру. Он олицетворяет непосредственно для нас проявленные чувства Кришны. И когда чувства гуру удовлетворяем, ученик удовлетворяет. Называется гуру сева. Чтобы удовлетворить цель, чтобы удовлетворить чувства Кришны. Итак, цель удовлетворения чувств гуру, чтобы был доволен кто? Кришна. Итак, посредством удовлетворения чувств гуру человек пытается удовлетворить Кришну. И когда Гуру удовлетворен. Почему гуру удовлетворен? Потому что удалось удовлетворить чувство Кришны через чувство гуру. Ученик получает в сердце как награду Дивья Гьян Хриды Паркашита. Что значит получает? Он получает освобождение от вожделения, которое покрывает истинное знание живого существа, Кришна говорит. Этот вечный враг, ненасытный, всеразрушающий враг этого мира. Кто же враг этого мира? Какие-то национальности, женщины, деньги, слава? Нет, вожделение. Потому что вожделение только на это клюет. Вожделение как раз клюет на то, на что не клюет сознание. Почему кого-то сбили с толку славой, почестями, всем остальным? Кто был сбит с толку плодами чувственных наслаждений? На чем его поймали? На вожделении. На вожделении. Итак, говорится, живое существо начинает действовать по собственной прихоти только по одной причине. По причине чего? Причина. Деятельность по собственной прихоти – это уже следствие, а причина – в вожделении. Оно знает, что так не надо действовать, но все равно действует, потому что теоретически ничего не дает. Вот почему говорится, что тот, кто знает теоретически, но не так не действует, низший среди людей. И Кришна говорит, завистливые и злонравные – низшие среди людей. Это опять же говорится в Бхагавадгите, что в этой же главе. Когда он объясняет, кто такие демоны, он говорит, завистливые и злонравные, низшие среди людей. Чему же они завидуют? Они хотят получить то, не проходя все этапы, из зависти. Ими руководит зависть какой-то продвинутой личности. Они начинают подражать или хотят перепрыгнуть. Этого невозможно. И когда они убеждаются, что это невозможно, они проявляют по отношению к таким личностям что? Злонравие. Злокозненность и злонравие. И в шастрах, в Бхагаватам описывается, видя, что они не способны достичь того, что достигли эти великие личности, они начинают в итоге их что? Критиковать, говорится. И он говорит, они богохульствуют по поводу истинной религии. Итак, понять, что же такое вожделение, и почему именно демоны, почему Кришна природу вожделения раскрывает как демоническое качество, вот что мы можем понять. Что человека делает демоном? И он говорит, они считают, что нет иной цели жизни, кроме удовлетворения собственных чувств. А что в чувствах? Вожделение. Они думают, что удовлетворять свое вожделение, это... и поэтому, он говорит, они становятся гордыми, жадными и привязанными. И они из гордости иногда только жертвуют. То есть их пожертвование не является щедростью, а это жадность, которая движима гордостью. Улавливаете, да, в чем? Поэтому, когда человек дает, еще не значит, что он щедрый. Потому что он может давать только для того, чтобы взять что? Уважение. Уважение. Дает, чтобы его уважали. Чтобы все видели, какой он что? Щедрый. Это и есть жадность. Тонкое проявление жадности, и такую жадность может рассмотреть только квалифицированный человек. Поэтому демон Джарасандха был самым крутым, самым крупным пожертвователем браманом. И он был демон, который это делал только из вожделения, чтобы завоевать авторитет в глазах окружающей публики. Он не исполнял это как долг из чувства благодарности к браманам. Он думал, пусть они жрут. Я буду их благодетелем. Как Вена, который говорил, что все эти браманы благодаря мне только существуют, потому что я их содержу. Они едят мой хлеб. Но в шастрах говорится, что все едят хлеб чей? Браманов. И поэтому говорится, если царю принадлежит 25% личного имущества каждого, то вы представляете, сколько процентов принадлежит браманам? В шастрах говорится, все едят хлеб браманов. Все едят хлеб браманов. Поэтому, когда браман, говорится, в обществе просил что-то у кого-то, никто это не давал из милости к браману. А что делал? Отдавал это из чувства «спасибо, это же вам принадлежит, вам сколько надо, это же ваше, мы пользуемся этим». Когда вы просите, конечно, мы дадим. И поэтому браманы жили в ведическом обществе на подаяние. Для нас слово подаяние, это означает, что вы как собака там скулите, и вам там бросили кость. Нет. Подаяние? Там что такое происходит? Какой-то киртан идет. Это ребятишки, наверное. Подаяние, это означает надеяться на осознание людей, что они осознают. И поэтому сбор пожертвования, это не фактор того, что кто-то там ходит как нищий. Это фактор того, что дать возможно людям возвращать все истинному владельцу. Поэтому сбор пожертвований является самым высшим аспектом и очень серьезной аскезой для отреченных личностей. Чем больше в человеке отречения, тем он более склонен собирать пожертвования. Чем меньше в нем отречения в сердце, а отречение это только результат чего? Знания. Результат знания это понимание, а результат понимания – служение. Что он на самом деле служил Кришне. Поэтому Кришна дал ему понимание. Благодаря этому пониманию он приобрел знание, и это знание привело к отречению. Поэтому он может собирать пожертвования, что у него больше отречения, больше знания, чище сердце. Вот почему так тяжело собирать. И поэтому говорится, саньяси, чье сердце так чисто, должен жить на что? На подаяние. Люди, не зная этого, думают, что мы будем ходить как нищие, потому что вы нищие. Потому что вы не приходите от имени господина. От имени господина может прийти только его слуга. И до тех пор, пока человек не стал слугой, он не может собирать пожертвования. Его ложняк гложет. Поэтому у нас самый маленький департамент пожертвований. Почему? Потому что в Иркутске самые неквалифицированные преданные. Гордые, обуреваемые завистью и похотью. Они не могут ничего собрать. Они могут купить. И могут собрать только с друг друга. Но те люди остаются без этого знания. Агьята Сукрити. Поэтому департамент пожертвования, кто собирает пожертвования и успешно, это означает, что человек более продвинут, более отречен. Он одевается хорошо, он не приходит как Даридра какой-то, в дырявых носках. Он может на Мерседесе приехать и сказать, мы хотим это сделать, Богу угодное дело. И поскольку все принадлежит Богу, вы можете поучаствовать в этой божественной акции, в этой духовной акции, чтобы еще раз людям осознать, что не оскудеет рука дающего. Это Библия, это от Бога. Если вы хотите, давайте от Корана мы это сделаем. Давайте сделаем от... Но вы должны участвовать в том, чтобы возвращать то, что Бог дает. Бог дал, и Бог взял. Вы должны возвращать. Иначе ваша рука что? Оскудеет. Это может делать только человек, который отрекся от мира. Поэтому, говорится, саньяси должны жить за счет пожертвований. Брамана также это. Только брамана может брать пожертвования. Человек, который не отречен, не может брать пожертвований. Почему? Вот поэтому те люди, они очень сильно завидуют, когда кому-то дают пожертвования. И они распускают слухи, что не надо было брать пожертвования, не надо было принимать служение, потому что они не отречены. Когда вы отречены, тогда с вами ничего не произойдет. Что значит отреченная личность? Это значит личность, которая не использует это для чувственных наслаждений, а занимает разными путями, поскольку у него есть квалификация, человек знает, как и чем занять людей. Если нет квалификации, Прабхупада всегда говорит, высшая квалификация – это способность занять. Не заняться, а занять. Это более высшая квалификация. И поэтому Прабхупада приходит и 5 раз ходит к этой директору этой компании пароходной и просит пожертвовать что? Поездку, бесплатную поездку на Джаладути в Америку. Вот почему было продиктовано. Это был поступок отречения. Он бы мог купить. Он бы мог что-то сделать. К друзьям пойти. Все говорят, ну он бы не мог. Мы вот читали, он не мог. Вы не поняли, почему он не мог. Потому что саньяси должен это получить как пожертвование. Потому что значит он плохо представлял своего господина. Он приходит как слуга господина всех. Вот почему говорится, что саньяси не должен быть просто нищим каким-то, лохмотьями махать. Он должен прийти как слуга самого высшего господина. И когда он выглядит таким образом, он может повлиять на сердце человека. Но когда мы все охвачены похотью, жадностью сами, и мы говорим, вот они, демоны, не дали. Но говорится, когда пришел Вамана и сказал Бали, ну-ка дай-ка мне 3 шишка. Бали отдал ему все. Так повлиял, Кришна демонстрировал, потому что он был карликом-браманом. Кришна пришел показать, как должен брамана влиять на людей своей чистотой, что у людей возникает желание отдать, будто бы это принадлежит кому? Ему. И поэтому, когда он увидел это, Бали, он сказал, возьми все. Я увидел, что ты на самом деле тот, кому надо отдавать. Брамана. И говорится, брамана своими поступками так действует, что люди отдают. Отдают ему. Поэтому говорится, когда человек пытается стать браманом, он должен обязательно пройти через такое же обучение, собирать пожертвования, а не просто что-то покупать. И Прабхупада говорил, это будет принципом деятельности духовного прогресса. Собирать пожертвования. Пожертвуйте нам, пожалуйста. Если невозможно, 1/4 цены. Если невозможно, 1/2 цены. Если невозможно, идти к другому. Но никогда нельзя покупать за ту же цену. Иначе мы таким образом служим кому? Кали. Прабхупада говорит, иначе вы служите Кали. Потому что Кали эту цену установил. И если вы не служите этому человеку, потому что эти слуги Кали, так вы можете выявить людей, которые хотят вырваться из-под влияния Кали, даже не осознавая этого. Они жертвуют. Поэтому мы их поздравляем, с ними созваниваемся. Почему? Чтобы не погасить в них эту способность давать. Это называется шрадха. Способность давать. В них осталась какая-то маленькая вера. Но поскольку человек сам жадный, он не может просить так же. Вот почему говорится, жадный жадному не даст. Но жадный может дать кому? Щедрому. Щедрому. Поэтому жадностью на жадностью не влияют. Злом на зло не влияют. Местью на местью не влияют. Подлостью на подлость не отвечают. Это можно только тогда затронуть, когда противоположно. Тогда это что? Притягивается. Итак, люди, лишенные понимания и знания, теоретики, умствующие глупцы, они что-то пытаются делать потуги лишь для того, чтобы их уважали или не потерять самоуважение. И когда они видят, что их ложное эго подрубается, вместо того, чтобы видеть, что это благо, поскольку как раз ложное эго является причиной страданий, они начинают что? Визжать, что задели их ложное эго. Потому что они глупцы неквалифицированные. Поэтому говорится, что человек ищет гуру только для того, чтобы срубило, чтобы гуру именно срубил его ложное эго. И гуру это может сделать как угодно. Срубить это ложное эго. Поэтому, когда часто спрашивали меня, как вы выбирали гуру, я всегда говорю, я никак вы выбирал гуру. Я не слышал ни от одного человека, я здесь почти 12 лет, я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь выбрал гуру так же, как я. Ни разу не слышал. Я выбирал гуру только для одного, чтобы он срубил мое ложное эго. Это цель была выбора гуру, и поэтому я служу Ниранджани Махараджу. Я искал гуру того, кто будет рубить мое ложное эго. Не даст мне обманывать и будет всегда говорить, что есть на самом деле. Если я видел мягких духовных учителей, которые не говорят этого, это не мои гуру. Я должен был найти очень квалифицированную личность в моем представлении. Которое бы просто я позволил рубить свое ложное эго. Которое бы я позволил говорить очень горькую правду о себе. И на самом деле это и есть принятие авторитета. Поэтому, когда Кришна стал говорить горькую правду Арджуне, Арджуна принял его кем? Гуру. Где? На Курукшетре. Тогда именно, когда величайшие страдания обрушились на Арджуну из-за общения с Кришной. И он сказал... Арджуна, поэтому я тебя принимаю, гуру. Потому что ты все срубил. И причинил мне такую боль. Ты причинил боль моему ложному эго. Поэтому ты настоящий гуру. Только ты меня можешь избавить. Я вижу, что другим не удалось меня задеть. Но ты задел меня. И я, поскольку говорится, Арджуна был очень квалифицирован. Он понимал. Точно так же Рахугана. Когда он встретил Джада Бхарату. Почему он предался ему как гуру? потому что только Джада Бхарати удалось срубить его, что ложное эго. Он свято верил в философский поиск абсолютной истины. А как же ищут другие гуру? А? Наслаждаться хотят. Боятся прийти и услышать что-то не то. Так это происходит здесь прямо. Прямо здесь. Они боятся авторитета, потому что авторитет что делает? Ложное эго может подрубить. Может в чем-то отказать. Не так, как нравится нам себя повести. Да? Ну, верующие же все время ведут не так, как нам хочется. Я просто так спрашиваю. На варе просто шапка горит. Я про тебя ничего не говорю. Я не знаю, что ты не ел наши бананы. Итак, человека всегда вынуждает к такому поведению просто вожделение. И он при этом вожделении еще хочет, чтобы его заняли какой-то очень важной миссией. Вы шутите? С таким вожделением занять человека, это значит все разрушить. Потому что Кришна говорит, это вожделение ненасытное и всеразрушающее. Оно вражеское. Человек как враг начнет поступать. Вы ему дадите служение, он вам такое наделает. Он 25 баранов-то не удержит. А вы ему сотню или государство, потому что он, видишь ли, о себе так возомнил. Чего его не так заняли? Я рассказывал эту историю. О, друг равный мне. Так он такой был в амбициях весь в вожделении, что 25 баранов-то не смог содержать. И после того, как он провел его по ступеням совершенства, он им сказал, бери государство такое же, ибо мы с тобой, друзья, равны. Но ты просто об этом забыл. И он спросил, а почему ж ты раньше меня не занял? Ты посмотри, ты 25 баранов не мог удержать из-за своих амбиций. Как же бы я тебе дал государство, души, людей и других? Ты не можешь 25 баранов-то нормально содержать. Элементарных вещей из-за амбиции не можешь сделать. Все у тебя везде причины вовне. И пока ты не поймешь, что причины в тебе, тебе ничего нельзя поручать. Ничего. Итак, обнаружить служение может нести какое-то более важное только тот, кто видит свое что? Вожделение. Эти анардхи. Вот почему, говорится, Арджуна был великой личностью. Когда Кришна стал ему рассказывать 16 главу, он говорит ему, не беспокойся, о сын Притхи, ибо ты с рождения наделен божественной природой. Почему? Потому что Арджуна увидел свои что? Недостатки. Сам он увидел себя как демона. Поэтому Юдхиштхира, когда Кришна отправил его, он увидел, что все лучше его. А Дурьятхана увидел, что никто ему не равен, все хуже его. И поэтому он должен стать царем. А Юдхиштхира говорил, нет, я не могу управлять людьми, которые лучше меня. И Кришна сказал, поэтому управлять будешь ты. Это очень важный аспект духовной деятельности. Здесь все наоборот. Вот почему все себя чувствуют, когда приходят в духовную жизнь, идиотами. И не могут понять, как же так, я же кандидат наук, я же преподаватель в университете, что я здесь как пацан буду слушать эти всякую муру этого необразованного человека или там кого-то. Что такое, да я-то еле не молодец, еле не удалец. Ух. А здесь все наоборот, чем больше вы так кичитесь, тем больше вы выглядите идиотом, тем более полным. И Прабхупада говорит, все эти ученые ослы просто. Просто ослы. Потому что в духовной жизни они выглядят демонами. С ними даже неблагоприятно рядом сидеть-то. Не то, что там что-то слушать от них. Потому что они так охвачены гордостью, завистью, похотью, что они всегда из-за своего образования склонны действовать как? По собственной прихоти. Они абсолютно духовно не образованы. Как узнать, что мы должны слушать человека? Он действует в соответствии с этими шастрами. А что значит действует? Он меньше всех действует по собственной прихоти. У него есть кто? Господин. Он слуга, поэтому мы можем идти за ним куда угодно. Потому что у него есть господин. А эти ронины нам не нужны, которые все умеют, но у них нет господина. Поэтому они становятся асат-сангами. Самая неблагоприятная личность. Личность, которая потеряла господина. самурайской культуре, когда самурай терял господина и не делал сеппоку, я вам рассказывал, то есть харакири, его называли ронином. Кто такой ронин? Бандюган. И общение с ним было неблагоприятно, потому что теперь он не служит никому. Значит, он всем своим искусством будет служить кому? Себе. И будет только людей с толку сбивать. Его надо убить. И поэтому этих ронинов искали и истребляли. Потому что все эти ронины становились ниндзями, киллерами, которые очень хорошо были обучены, но служили деньгам, потому что на эти деньги они наслаждались и свои семьи содержали. Хари Кришна. Поэтому нет ценности во всех наших способностях, если у нас нет господина. И в то же время, если у нас нет больших способностей, но есть господин, по крайней мере, мы можем достойно умереть. Достойная смерть – это выше всего. Две достойные смерти, говорит Вритрасура, есть. Это умереть на поле боя, не показывая спину врагу. И вторая смерть – умереть в сознании Кришны. И Прабхупада говорит, умрите на поприще проповеди. Какой? Чистой. Хари Кришна, спасибо за внимание. Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Пожалуйста, вопрос. Против того, кто охвачен вожделением? Кому он завидует. Кому он завидует? То есть он критикует сперва, а потом начинают какие-то действия против него. То есть он удовлетворен тем, что критика не достигла этой цели. Еще раз по порядку. Человек, который завидует, он начинает кому-то критиковать. Кого-то, да. Да, кого-то критикует. Угу. И после этого иначе, зачастую происходит гонение этого человека. То есть он его хочет устранить. Которого критикует он? Да, кого-то критикует. То есть он что, не удовлетворен какой-то критика, что он не достигла результата каких-то как? Или он хочет других вдохновить, чтобы они его устранили? Нет, он говорит, зловистливые и злонравные. Просто одно переходит в другое. То есть это неизбежно, как бы, следствие. Неизбежно, да. Это неизбежно становится. Если человек это не увидит, он неизбежно попадет на следующий этап. Есть ступени совершенства и есть ступени деградации. Как бусины, нанизанные на нить, вы тянете и вытягиваете другое. Если вы пошли вниз, то вы будете все ниже и ниже. Если вы пошли вверх, то можете все выше и выше. Это зависит от нас. Если человек себя поймал, что я на самом деле критикую только из-за того, что я именно не удовлетворен, не удовлетворены мои представления, как я думал, должны со мной так нельзя, а теперь я понял, что со мной так можно, тогда все. Для этого нужен разум. Разум только может различить это. Что есть мои представления, и есть представления шастр, есть представления гуру, садху, авторитетов более опытных. Чтобы это все увидеть, нужно же различить их, а не видеть все в одном. Только я и вот они. Я различаю только себя и всех окружающих. Нет, надо понять, что различия существуют, одновременное единство и различия существуют всех вещей. Есть книжка и есть стакан. Они различны, и в то же время они едины. Это такая комбинация тех же элементов, а это такая комбинация. И когда мы не умеем правильно взаимодействовать с определенной комбинацией, мы начинаем критиковать ее, что вот видишь ли, стакан не книга. Да, да, да, да. Это наши представления такие. Что это не соответствует нашим представлениям. Я очень недавно разговаривал с какой-то женщиной, она пришла ко мне. Вы простите меня, Лакшминарайана, что я получила пранаму там без разрешения. Я говорю, а мне что, какой? Ну, вы вот теперь там что-то. Я говорю, да нет, пожалуйста, вы можете действовать по собственной прихоти. Но человек был неудовлетворен, что я это как-то по-другому не воспринял. И человек начинает болтать всякую ерунду. Мне, знаете, хотите действовать по собственной прихоти, действуйте. Это ваше право. Кришна даже нам не запрещает действовать по собственной прихоти. Но плоды такой деятельности будут просто иные. Тогда вы не можете никого обвинять в этом. Вы же это сделали, причем здесь я? Я все получаю авторитетно. Я никогда, ни при разу за все 12 лет не перепрыгнул ни через кого. Ни разу. На сегодняшний день я ни разу ни через кого не перепрыгнул. Хотя у меня также были испытания, трудности. Я ни разу не перепрыгивал ни через кого. Но я также здесь знаю людей, которые также, вот я здесь 12 лет, и здесь есть вот сидят люди, которые 12 лет тоже здесь. И они перепрыгивали всю жизнь и продолжают перепрыгивать. И сейчас закончится лекция, и они пойдут делать так же. Вот в чем проблема. И при этом они мнят себя разумными. Ужасно. И Прабхупада говорит, если вы не можете помочь человеку, то самое высшее знание – это оставить его в покое. Ловлюсь, да? Поэтому пока нас ругают и что-то, значит, как-то надеются, что... Но если мы видим, что это бесполезно, лучше оставить в покое. Это проявление знания – оставить человека в покое. А проявление невежества – все, блин, канать, канать, канать его, что вот он должен измениться. Но проявление знания – оставить его в покое. Поэтому Вишванатх Чакраварти Такур говорит, когда ученик ведет себя безобразно, или тот, кто ищет у вас прибежище, нужно его отвергнуть. Пусть он настрадается, пусть он настрадается, тем самым благословить его на страдания. И когда он настрадается, вернется, посмотреть, как он вернулся. Он вернулся комедию ломать, или он на самом деле своим служением доказывает, что он все понял. И после этого опять принять его и дать ему прибежище. А то тут комедию разыгрывают, знаете, ко мне. В год по 10 раз один и тот же человек приходит и говорит, я хочу принять ваш авторитет. Но я не хожу никому так по 10 раз. Если я сказал, я стараюсь так делать. Я своим поступок звучит громче слова. Все это болтовня. Этих болтунов знаете сколько? Во! И каждый день к вам приходит. Я под вашим руководством. Ты ищешь прибежище? Да. Ну давай, здесь оставайся, здесь служи. Не, я поеду туда. Иди отсюда вообще. А что это вы такой? Ну зачем ты проблякаешь эти слова, которые ты не можешь сделать? Я не верю в это. Поэтому это большая аскеза быть авторитетом и выслушивать вот такую речь. Что человек говорит, я буду служить вам, и когда вы ему говорите, что вы хотите, он говорит, да не, я так не могу, я вот это лучше буду делать. И он выходит и всем рассказывает, что он служит по вашим руководствам. Больше глупости я не видел. Так я уже сюда пришел с этой реализацией. А люди здесь это даже не могут десятилетиями реализовать, что они никому не служат на самом деле, кроме себя. И даже когда они выходят на санкиртан, только потому что, что? Совесть их мучает просто. Они никому тоже не служат. Они замазываются этими фиговыми листками. Приходят в храмы, там, на яги, заподмазаться. И для них я делаю эту тамасику. По крайней мере, чтобы они приходили два раза в месяц куда? Куда? Раз в два месяца. На яги уходить. Собирать святое имя хоть сплотит. Потому что все остальное они не могут. Но они могут два часа в два месяца посвятить, по крайней мере, петь с нами вместе, Хари Кришна там туда-сюда. Потому что они больше ничего не способны сделать. Они не могут служить больше. Не могут. И поэтому люди спрашивают, чего вы там Лакшми Нараян, там у Матаджи или какие-то люди у него особо близкие, какие-то особо любимые. Спросите у них, как они стали любимыми. Хоть кто-нибудь ко мне приблизьтесь, и вы поймете их славу. Да, Виденитхи? Хоть кто-нибудь приблизится ко мне, и он поймет, как, кто они такие. Вот кто-нибудь близко со мной общался, нет, из вас? Никто. Вот Виденитхи сидит, он близко со мной общался. И он знает, какие велики эти матаджи. Что если вы, да, вот с Кришнасмараном знает уже, точно, вот Кришнасмараном, а Джасви Прабу знает. Вот почему они близки. Вы не думайте, что со мной так легко. Мне наплевать, как вы выглядите. Вы думаете, я тут самых красивых отобрал, что ли? Вы плохого мнения о моем вкусе. Если б я вкусом, у меня возле меня не такие бы тетеньки были. Это вы набираете красивых и безмозглых. Такие же парни возле меня, которые готовы пойти на это. Они ищут, кто бы им помог избавиться от невежества, от ложного эго. Они готовы терпеть добровольно. Такая-то пассия находиться рядом с гуру. Вот здесь вот опытен, они знают, что гуру может так не удовлетворить, что выходишь и потом полгода на него дуешься, да? А? Гуру может сказать кому-то: пожалуйста, сделай так, чтобы я его вообще не видел, этого своего великого чемпиона мира. А мы всем рассказываем, что мы продвинутые. Это называется ступени совершенства. Почему я хотел вас в большей степени на ваш сейчас разум облокотиться, не на ваши чувства? Поймите, что если вы это проходите, и у вас с вами это возникает, вы совершенствуетесь. Это не значит, что все плохо. Это очень хорошо, что вы наконец-то начали видеть, в каком состоянии вы были раньше. И надо из него выйти на более высокий. Потом боль. Это совершенство. Не видеть это, значит, вы не продвигаетесь. Но если вы стали это видеть, что вы такой, вот правда, то значит, вы новую ступень совершенства перешли. Это очень хорошо. И говорится, милость ученика – это совершенствоваться. Милость гуру – давать ему вот эти наставления, как совершенствоваться. А милость ученика к гуру – это становиться более совершенным. Вот тогда гуру доволен. А не то, что там деньги давать или прыгать там возле него, или какой-то килограммы, там тонны какие-то давать. Прабхупада хотел, чтобы мы сначала выходили на санкиртану, потом хотел, чтобы мы выходили и немножко распространяли, потом Прабхупада хотел, чтобы мы выходили и умели эти много распространять, а потом, чтобы мы умели распространять как? С правильным умонастроением, мотивом и целью. Поэтому не думайте, что сразу все так будет. Сначала вы научитесь много распространять, потом вы научитесь распространять правильно, в правильном умонастроении. Потом вы следующее, и это сразу повлияет на ваш результат. Потом вы научитесь распространять с правильным мотивом. Это также может повлиять на ваш результат. И когда все это воедино соединится, тогда будет совершенное. Вы будете распространять столько, не вот, что вы будете думать, я раньше распространял больше. Но на самом деле вы по-настоящему это в сознании Кришны будете делать. Для удовлетворения чувств Кришны. И это будет, может быть, не так, как вы делали это для своей славы. Но это именно это будет вас очищать от всех последствий ваших греховных поступков, совершенных в прошлом. Потому что то огромное количество будет спасать других, а у вас будет, может, если вы будете наслаждаться этим, гордость только будет проявляться. Потом кто-нибудь начнет рубить ваше ложное эго, и вы обидитесь. Почему? Потому что с вами так нельзя. Потому что вы стали просто гордецом, присвоивали себе плоды, и в итоге гордость развилась. И поэтому этих всех великих них не затронуть. Почему? Потому что гордые стали. А говорится, как узнать, что человек очень много делает? И с ним можно. И с ним можно. Любой авторитет также может его подколоть, срубить, и он нормально все воспринимает. Никаких обид. Потому что он продвинулся. Обида на воде, обида на песке и обида в скалах. Вот и посмотрите на свои обиды, когда вам ложняк подрубили. Вот тогда поймете. Занять вас, вот почему вас не занимает кто-то в очень великом служении? А полы мыть заставляют, туалеты. Со мной же так нельзя в туалеты все время нас отправлять. Да? Я с высшим образованием для этого, что ли, институт заканчивал? Полы здесь в этом детдоме драете. Со мной так нельзя, я что, там, картошку чистить? Да я кандидат всех наук. А я вообще музыкант, а мне тут, понимаешь ли, баки носить. Со мной так нельзя. Так вот, когда вы избавитесь от ложной гордости, только тогда у вас появится вкус к святому имени. И эти люди загубили свой вкус к святому имени, и развили вкус к деньгам и ко всякой ерунде. Поэтому они все стали санкартинщиками и всякой фигней. Славу себе присваивали. И потом, когда авторитеты им об этом стали говорить, и они не смогли это выдержать, что время было упущено. Их это задело, и они обиженные разъезжались, уезжали. И поэтому я всегда просил, не делайте подвигов, иначе вы будете чувствовать себя героями. А когда вы будете героями, вас не подойти к вам будет. Да? Но они не слышали, как 10 лет назад я им говорил, Не становитесь героями. Геройство не в этом. Геройство – каждый день совершать подвиги. Как у барона Мюнхгаузена. С 12 до 3 совершать подвиги. С 3 до того, так, вот это подвиги. А не так, что вы так всю жизнь жили, так сказать, 33 года, потом с печки спрыгнули, совершили подвиг, и теперь вся слава вам. С 12 до 3 подвиг. Каждый день. Попробуйте каждый день быть чемпионом мира. Тогда я поверю, что вы герой. Но когда вы один раз и потом сухой гирляндой всем в нос тыкаете, давеча я шаль подарила вашей матери. Уже и мать умерла, и шаль стлела. Уже только Кузькина осталась. Зато такая гордость. Ой-ё. И дай бог вы заденете этого человека. Кто? Ваш же авторитет. Ладно бы задел кто-то такой, равный или там ниже. А то тот, кому вы якобы служили. И он вас задел, и у вас все. Вы никогда ему не служили. Потому что вы все присвоили себе. Потому что тот, кому мы служим, как раз он и может нас задевать на любой стадии. А когда мы служим ему верно и преданно, то как раз когда он нас задевает, нам это доставляет что? Радость. Радость. Мы начинаем воспринимать это радостно. Как Господь Чайтанья говорит. Ругают только какого? Продвинутого. Особо дорогого. Но мы сбиты с толку. Мы думаем, ой, нас так отругали, наверное, любят. Как дети. Когда их порят, они все время думают, что тот, кто их порит, он ненавидит. Батя меня так избил. Вот почему, когда я стал взрослым, я понял, что батя меня любил больше всех. Потому что батя меня воспитывал собственными руками. Я понял, какая это аскеза. Когда сам стал отцом, я понял, что он так меня любил. Елки. Но когда он меня любил, я об этом не понимал. Я думал, нет, любит же тот дяденька, который не бьет. Который не заставляет меня стирать, гладить, мыть, убираться в этой квартире, которая на помойку похожа. Вот тот-то хороший такой дяденька, он любит на помойке жить. А что это такое? Творческий порядок. Это не помойка, это огромные Гималаи белья. Они мне напоминают слегка Гималаи. А это пятно на потолке, это грозовое облачко. А это грязная посуда, это после Кришны. Вот серьезно, вообще ужас. Думаешь, ой, кошмар. Поймите, что мы так не продвинемся, не станем счастливыми, если мы никому не даем наше ложное. И никто не может измениться, если его не занять в баджана крии. Баджана крии – это практическое исполнение преданного служения. Никто не изменится. Поэтому здесь столько много великих, но они все без руководства. Я вам клянусь, это ронины еще пока. Они овладели разными видами мастерства, но они не нашли себе господина еще. Поэтому они преступники, они служат сами себе. И вот почему Кришна говорит, божественные и что? Демонические натуры. В чем разница между демонами и полубогами? Только в этом. Что одни служат своим интересам, а другие хоть как-то, но у них есть господин на небе. Он и служит желаниям Кришны. Пусть даже у них так это очень плохо получается иногда, но он их господин. Поэтому, когда они что-то набедокурят, кто приходит их защищать? Кришна приходит, говорит, ну ладно, что. Конечно, вы свиньи тоже, блин. Не все делали так, как я вам говорил. Они, ну что, елки, ой, ну это же все по твоему приказу. И все вот это... Райские планеты по твоему приказу мы тут создали. Это вот эти все жены по твоему приказу. Вот эти дети по твоему приказу. Эти дворцы. Это сома-раса. Все же по твоему приказу. И он улыбается. Кришна. Кришна всегда улыбается. Потому что это смешно. Это всегда смешно. Всегда все говорят, что Кришна все время улыбается? Потому что это смешно. Поэтому Кришна всегда радостный. Рама всегда радостная. Всегда смешно. Тимаита. Всегда говорит, у Тимаита. Тебе там, у Тимаита. И вообще смешно. Я ваш слуга на веки. Я вас любил. Любовь еще быть может. Вот так и происходит. Любовь к Богу. В душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Вот так происходит. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита Киджай. Шримад Бхагавад Гита Киджай.